Глава четвертая. «Вот это все, что нам удалось доставить», — сказал Зеленоглазый, пока я в шоке рассматривала новейшую модель аппарата МРТ, пытаясь понять две вещи — откуда они его взяли и как сюда приволокли. Не меньшее удивление вызвали и другие аппараты типа рентгена, но все же огромная металлическая магнитная труба переплюнула все. «А вот здесь мы расположили лекарства». Я икнула, проходя в соседнее помещение, где помещалась целая аптека. Да-да, вместе со стеллажами. Судя по характерному цвету и выбитому логотипу, тащили они у весьма известной сети. «А те, которые надо хранить в холоде?» Поинтересовалась, уже ничему не удивляясь. Может, они сюда и ледник тоже доставили? Психи. Хотя, если учесть, что у них были всего сутки, чтобы что-то сделать, то, может, и оправдано. «Мы соблюли все условия вашего мира». Мне показали отдельный шкаф, укутанный каким-то голубоватым свечением. Осторожно коснулась непонятной субстанции и тут же отдернула пальцы. Холодно. Вот это технологии. Ладно, аппаратура у меня есть. Не на все умею работать, но с большинством знакома. Во время практики в институте многому можно научиться, было бы желание. Лекарства тоже. Будем надеяться, нужные, если что, попадутся. Но главное не это. «А как это все будет работать?» — уточнила. Я уже заметила, что с электричеством тут напряженка, ни одного выключателя на стенах, ни одной розетки. Авриэль молча махнул рукой, и ближайший ко мне компьютер мерно загудел, включаясь. Вокруг него, правда, разлилось какое-то слегка странное сияние, но факт — он работал. Живем. Я даже повеселела и еще раз осмотрела все богатства. Даже не верится, что все одной мне. «А про анализы не забыли? Мне нужна лаборатория, аппаратура для исследования анализов». «Мы учли, что вы говорили про кровь, поэтому постарались узнать, как ее исследуют, и расположили лабораторию отдельно. Она на втором этаже. Будете смотреть, Ольга Семеновна?» Растерянно посмотрела на личного помощника короля. «Вот сказать бы ему что-нибудь, но даже не знаю, что. Хотя нет, знаю. А если бы я вас попросила баллистическую ракету, вы бы тоже ее принесли?» Мужик невозмутимо кивнул. «Если бы это требовалось для лечения принца, да». Едва не хлопнула себя по лбу. «Как же мне не хватает сейчас таблички «Сарказм»?» Быстро взяла стетоскоп, тонометр, градусник, одноразовый шприц и пульсоксиметр. А еще баночки для анализов. Для начала хватит. «Потом посмотрим вашу лабораторию», — отмахнулась, еще не в силах справиться с изумлением. «Да и что греха таить, полным охренением. Сначала пациент». Зеленоглазый с готовностью махнул мне на выход из помещения. «Да, с размахом местные дворцы строят. Мы прошли по помпезным коридорам, которые в первый раз я толком даже не рассмотрела. Так была измотана. А вот сейчас меня интересовало буквально все. Красная ковровая дорожка, деревянные панели, картины с какими-то дамами и мужчинами на стенах. А еще с непривычными глазу пейзажами. Причем даже не могу толком сказать, что именно меня смущало в рисунках местной природы. Кстати, я случайно в окно увидела, что у них такая же зима, как и у нас. Выйти бы на улицу. Но это мы еще успеем. Не думаю, что я в заложниках. Тогда бы совсем другое отношение было. Ну или пока я могу быть полезна, меня держат. Ладно, пока что это лишние мысли, там разберемся. Теперь я уже осознанно смотрела на лежащего на кровати спящего красавца, когда мы, наконец, достигли принцевой комнаты. Отметила только то, что, похоже, меня расположили где-то совсем рядом. По крайней мере, путь до комнаты был знаком. К аппаратуре мы шли так же. «Принесите бумагу и ручку», — попросила, решив, что лучше начать с чего-то простого и понятного. «Приведите родителей, слуг и всех, кто был с ним близок и ухаживал за ним в последние месяцы и месяцы до болезни. Будем собирать анамнез», — заявила, нагло расчищая себе место на шикарном письменном столе, заваленном какими-то документами. Трогать принца на кровати пока что не стала, успеется. Составила свои богатства в ряд здесь же на столе, проверила работоспособность тонометра, батарейки. Надеюсь, если и сядут, то их смогут зарядить или придумают что-то еще. «Бумагу вы можете взять в верхнем ящике стола принца». Зеленоглазый даже не смутился. «Перо перед вами». Я с сомнением глянула на действительно перо. Ладно, Хоть наконечник все же железный, как-то приделан. Но чернила точно средневековье. «Слуг я сейчас вызову, королю и королеве отправлю просьбу прийти. Думаю, они смогут это сделать». Кивнула. «Дурдом. Но мне стало даже любопытно». Наконец проснулся под задавленной было изумлением и всем происходящим азарт. Достала себе бумажку. «Имя пациента», — задала первый вопрос. «Даниэль Лар Ливанийский III», — кивнула послушно корябая этой странной штуковиной по бумаге, предварительно обмакнув ее в чернила, но не тут-то было. «Да что же это?» — пробубнила под нос, глядя, как по листу разливается клякса. Попробовала снова пониже испорченной части листа, но лучше не стало. Молча встала и повелительно указала этому личному помощнику на стул. «Вперед! Я писать этой вашей издевательской штуковиной не умею. Хоть бы пару ручек догадались из моего мира взять». Авриэль не стал спорить, молча меняясь со мной местами. «Вот и ладненько. Я лучше пока займусь пациентом». Взяла со стола градусник, ткнула на кнопку, убеждаясь, что он рабочий, и подошла к пациенту. «Так. Кажется, вчера на нем было надето какое-то подобие пижамы, так что ничего страшного не произойдет, если я откину это явно тяжелое покрывало». Осторожно отогнула один край и облегченно вздохнула. Пижама действительно была. Фух. Но мужик красив, словами не передать. Тут и пижама ничего не скрывает толком. Под испытующим взглядом Авриэля все же засунула градусник под мышку моему пациенту. Но уже и так, на ощупь чувствовала, он буквально горит. «Да вы издеваетесь!» — рыкнула, поспешно стаскивая тяжеленное и плотное покрывало с принца. «Вы его, похоже, убить решили еще до того, как вылечить». «Что-то не так?» Тут же вскинулся этот самый друг, который лучший. Или уж не знаю, какой он там. Я пока выслушала только одну сторону на этот счет. «Да все не так. Укрывать пациента надо с осторожностью и не слишком тепло, чтобы не перегревать. В помещении должно быть регулярное проветривание. Любому существу нужен свежий воздух, так что утром и вечером надо обязательно все проветривать и...» В этот момент пискнул градусник, и я едва не грохнулась в обморок. 42 градуса. Ноги задрожали, а мысли моментально пронеслись. Ведь средневековье, а по их уворованной аптеке я долго прыгать буду, пока найду нужное мне. Живо мне тазик холодной воды с кубиком льда. Окно открыть, пациента раздеть. Не дожидаясь реакции, первой кинулась к окну, распахивая его настежь. Способ, конечно, жуткий, но мне главное, чтобы этот принц дожил до завтра. А там уже будем разбираться с последствиями. Морозный воздух тут же швырнул мне в лицо ворох снежинок. От неожиданности я проглотила одну и сразу закашлялась. Однако Зеленоглазый никуда не торопился. Вместо этого он спокойно подошел к постели больного и дотронулся до его лба. «Хм, ну это обычная температура дракона». Кашлянула снова и в который раз за сегодня изумленно посмотрела на этого гада-похитителя. «Кого-кого?» Кашлянула еще раз и резко закрыла окно, чувствуя, что в помещении и так уже стало достаточно холодно. «Дракона?» — спокойно повторил Зеленоглазый. Я тихо села на попу. На стул. К счастью, не на пол. «Но он человек!» «Может, у меня шизофрения? Навязчивое состояние? Глюки? Бред? Белая горячка?» «Сейчас да. Но от этого драконом он быть не перестал». «Трындец». Молча встала и подошла пощупать лоб и этого ненормального. «Может, у них здесь вирус, который передается воздушно-капельным? Ну, типа коронавируса. Горячий». «А я не заражусь?» — спросила первое, что пришло в голову. Мужик хлопнул глазами. «Чем? Состояние принца заразно? Вы подозреваете проклятие?» Я снова села. На кровать в ногах принца. Наверное, мне надо было еще вчера понять, что попала я не просто капитально, а по самую маковку. «Пока что я подозреваю глюки», — выдала и пожалела, что мало в свое время интересовалась психиатрией. «Так какой он там дракон, вы говорите? Много вас? Как вы размножаетесь? А самки у вас есть? Это передается по наследству?»